Глава 25. Утро нового дня. Я вновь проснулась в объятиях моих эльфов. Погладила по светлым волосам Аринеля и поцеловала в губы. Промычал эльф, улыбнувшись, и прижал покрепче. «Привет!» «Доброе утро!» Перевернулась на другой бок и подарила поцелуй Марилосу. «Прекрасное утро!» — хмыкнул тень в губы, поглаживая оголенное бедро. Мы немного повалялись, целуясь. Я нежилась в их объятиях, слушая ласковые комплименты. Правда, идиллия длилась недолго. За стенкой копошился Йоран, завлекая нас вкусными запахами из кухни. Нехотя прервав очередной затяжной поцелуй, Марилос первым покинул нас и занял единственную ванную в бунгало. Пока он мылся, мы с королем обсуждали наши подходящие к концу каникулы. У Аринеля и Марилоса был долг и обязанности перед своей страной. Я это понимала и не капризничала, хотя очень хотелось остаться в этом небольшом мирке с невероятными мужчинами, знакомиться с ними, узнавать вдали от их высших должностей. Да и вчера Йоран не шутил. Всю ночь они грузили контейнеры с фруктами, заполняли трюм продовольствием, полным ходом шла подготовка к отплытию. У нас остался один сегодняшний день, и нужно было урвать из него по максимуму. После сытного завтрака в кругу моей необычной семьи мы с эльфами полетели на свою собственную экскурсию. Посетили почти все острова, побывали в местных джунглях, насыщаясь впрок природой. Поплавали в кристально чистом озере, спрятанном вдали от глаз. Аринель и Марилос, кажется, очень давно не бывали в отпуске. Они радовались и восхищались всем, словно дети. Я же чувствовала их неподдельное счастье до головокружения и влюблялась в них сильнее. До самого вечера мы были предоставлены сами себе и наслаждались маленьким раем, скрытым от глаз большого континента. Острова были самобытными, и им не нужна магия, другие блага цивилизации. Они комфортно сосуществуют и гармонируют с природой. Я поделилась своими мыслями с Аринелем, и он согласился со мной. Только непонятно, что еще хочет улучшить губернатор, зачем ему помощь от Авила? Да, здесь нет шикарной инфраструктуры, нет больших особняков. Но им это и не надо. Жители улыбчивы, доброжелательны, каждый вечер у них веселье и пляски. Стол ломится от явств, в основном рыбными деликатесами. Но так это их особенность. Вернувшись на наш остров, Аринель ушел на переговоры с губернатором, чтобы дать свой ответ по его просьбе. Мы остались с Марилосом одни, и мужчина потянул заниматься. Он третий день не может заставить меня взяться за учебники. «Не превращайся в Аринеля ворчливого!» — хихикнула я, протягивая книгу по теории магии. Он обычно сам выбирал тему и начинал учить. Здесь использовать силы мне не разрешили, поэтому занимаемся пока только теорией. «Если будешь отлынивать, безнадежно отстанешь от своих однокурсников», — проворчал Мар, листая книгу. «Ты думаешь, я смогу вернуться в академию?» — прервала его. «Конечно. Почему нет?» «Ты со вчера говоришь о том, что у меня появятся обязанности, которые будут отнимать много сил и времени. Вот я и подумала, что не до учебы будет». Пожала плечами, Мар перехватил руку и потянул на себя. «Мы с Ари поможем совсем. И еще есть мальчики и Арина. Не волнуйся об этом. Если хочешь получить высшее образование, раскрыть свою магию и познать ее, то непременно закончи академию. Авил дождется свою королеву». Эльф поцеловал в губы и вручил учебник. «Хорошо, так и поступим». «Начинайте, о великий гуру!» — хихикнула я. Через полтора часа к нам вернулся Аринель задумчивый. Мы как раз закончили заниматься и сейчас складывали письменные принадлежности. Аринель не мешал, наблюдал за нами, полностью уйдя в свои мысли. Я подсела к нему и крепко обняла. «Что бы ты ни решил, я тебя поддержу», — шепнула в остроконечное ухо правителя. «Лаури поплывет с нами». Выдохнул эльф и потер шею. «Мне неспокойно за Анзеля. Вдруг она сможет его найти». «А Эйравель?» Отвлекшись от книг, Мар подсел к нам. «Он тоже», — буркнул мужчина. «Ты уверен? Может быть, стоит оставить его на островах?» «Не уверен, Мар. Но хочу закрыть наше прошлое и отпустить их с миром. Разве ты не скучаешь по нашему сыну? Анзель обижен и зол на нас всех. Он единственный, кто пострадал от наших ошибок прошлого. Единственный, кто все потерял. Он тоже оступился. Кто из нас не совершал ошибки? Я хочу, чтобы у него была хотя бы эта семья. Эйравель и Лаури». Тихо ответил Аринель. «Ты очень великодушный», прошептала я, смаргивая слезы и крепче обнимая этого невероятно сильного мужчину. «Не смей плакать, моя будущая королева», властно приказал эльф, схватив за щеки и поцеловал в губы. «Пойдемте, поужинаем и отплываем. Одному слишком наглому побратиму не терпится оказаться в Авеле». «Подожди, побратиму?» — удивилась я. «Пока ты пряталась в своей каюте, обиженная в лучших чувствах, мы успели пройти обряд братания». Хмыкнул король и, подмигнув, вышел. «Что? Это когда вы успели?» «После перехода через скалы. Помнишь, тебе не здоровилось, и ты весь день провела в каюте, обиженная на Аринеля. Уже не помню на что», — объяснил второй эльф. «Я на него каждый день на что-то обижаюсь», — хихикнула и потянула Марилоса на улицу. «Быстро вы, однако, решили вопрос». «Но больше у тебя мужей не будет», — хмыкнул эльф, подхватив меня на руки. «Еще один деспот на мою голову!» Взвизгнула я, обнимая за шею и чмокнула в щеку. Ужинали в этот раз намного раньше, из-за отплытия и опять не в очень дружеской атмосфере. Одна нервотрепка — сидеть под перекрестными взглядами двух бывших женщин моих мужчин. Если Рилли и не представляла угрозы, то от Лаури прям-таки веяло опасностью, хотя женщина вела себя идеально. Рядом с ней сидел Эйравель, тот самый любовник. Красивый мужчина, но такой же холодный, как и сама Лаури. Между ними была определенная близкая связь, это видно невооруженным взглядом. Для себя решила проверить обоих уже на корабле. Этим двум ушлым эльфам не дам одурачить моих мужчин. Они, конечно, за Анзеля переживают. Какой-никакой, но сын. За один год невозможно забыть и стереть привязанность и любовь к ребенку. Но все-таки нужно держать руку на пульсе. Может быть, всякое. Лаури явно привыкла жить как королева. Она и сейчас ведет себя как истинная правительница. Вон как окрутила губернатора. Он перед ней стелится и чуть ли не в рот заглядывает. После ужина Сильвар с девушками полетели проводить нас. Два друга надолго застряли возле трапа, обсуждая рабочие моменты. Радостный Докин поторапливал матросов и эльфов, а, увидев бывшую королеву с любовником, скривился. «Это особо изведет всех», — проворчал он себе под нос, проходя мимо меня. «А ты откуда знаешь?» — догнала и остановила демона. «А кто, по-твоему, ее на острова доставлял?» — хмыкнул док. «Вот увидишь, как только отплывем, начнется нытье по поводу и без». «Думаю, сейчас такого не будет. Она же не хочет, чтобы король ее в воду скинул», — хихикнула я. «Посмотрим, посмотрим». Покачал головой мужчина и ушел за штурвал. Йоран забрался на борт самый последний, подхватил меня на руки и повел к капитанскому мостику. Отплывали мы на закате под красивое багряно-красное солнце. Чувствовала себя самой счастливой и с нетерпением ждала прибытия в Авел. Соскучилась по академии, подругам и Ариэлю, ну и, конечно же, по семье. Разложив все вещи в каюте и переодевшись, я вышла на открытый воздух и заметила мужчин. Они о чем-то громко спорили. До меня опять доносились обрывки фраз с моим именем. Ускорилась и нависла над главным эльфом. «Что вы опять не поделили?» «Пусть сама решит», — рыкнул Йоран, сверкнув голубыми очами. «С кем ты поделишь каюту?» — спросил Марилос, самый спокойный из тройки. «А обязательно делить с кем-то?» «Для Эйравеля и Лаури нет отдельной каюты. Теснить своих матросов я не дам. Раз Ари принял решение в самый последний момент, не уведомив меня, то и должен уступить им свое жилье», — ответил демон. «Так, я не хочу жить за стенкой с этой... Прости, Ари. Пусть они займут комнату Марилоса. Амар будет ютиться со мной», — сказала я и, как казалось, приняла верное решение, так как Йорану нужно больше пространства, и для них капитанскую каюту с отдельным санузлом отдавать. А вот фиг вам, индейское жилище. Пусть живут, как все. Марилос разулыбался и тут же согласился с таким вариантом, а Ринель ревнивый насупился, склонилась к нему и чмокнула в щеку. «Не злись, Ари. Просто с Маром мне комфортнее всего находиться в одной комнате. А ты иногда слишком громко думаешь. Тебя даже за стенкой слышно». «Все правильно», — похлопал он по руке. «Незачем ей быть так близко к тебе. А мы с Маром проследим за своей невестушкой». «Или я за вами прослежу», — хмыкнула я и уселась на свободный стул. Йоран вернулся за штурвал. Марилос и Аринель ушли раскладывать свои многочисленные пожитки. Я же осталась на палубе, смотрела в горизонт и мечтательно строила планы. Мне было уютно. Наконец, самой с собой. Больше не было метаний и сомнений. Возможно, безмагические острова на нас подействовали, и я смогла рассмотреть каждого из мужчин без ментального вмешательства. А может, все дело в том, что сами мужчины смогли усмирить свои властные натуры ради меня. Нет, я не жалела, что убежала, ведь тогда не встретила бы Йорана. А без этого здоровяка я уже себя не представляю. Вот и сейчас нет-нет, да посматриваю на него. Стоит за штурвалом в белой рубашке с закатанными до локтя рукавами и выглядит чертовски сексуально. Расслабленный, малоразговорчивый, зато внутри все в нем бушует и кипит. Улыбнулась своим мыслям, поймав его искушающий взгляд с поволокой. «Мар говорил, ты учишься с Ариэлем? Как его успехи?» Услышав голос Лаури, вздрогнула и осмотрела дамочку. «Отвлекает, понимаешь ли, меня тут от созерцания любимого демона». Эльфийка уселась на соседний стул с ровной спиной и гордо поднятой головой. «Не то что я. Почти полулежу тут. Еще и ноги на второй стул закинула. Почувствовала себя деревенщиной». «Было все отлично, когда я еще училась в академии. Он поступил на боевой факультет и преподаватели хвалили. Только с бытовой магией проблемы. Все крушит на этом предмете. Честно ответила я, садясь ровнее и спуская ноги. Правила хорошего тона и все такое. Он всегда игнорировал бытовую магию, хотя Ари настаивал, чтобы наши дети изучили азы. Усмехнулась Лаури. Да, Ариэль рассказывал, и я считаю, что король был прав. Неизвестно, куда занесет тебя будущее, нужно уметь хотя бы позаботиться о себе. Вот и Ари так говорил. Хмыкнула женщина и перевела тему, кинув в сторону капитана взгляд. Эльфы и демоны. Мир еще не видел такую семью. Почему же? Арина замужем и за эльфом, и за демоном. Напряглась, готовясь ответить колко и защитить моего Йорана. Ах да, как я могла забыть о дочери Ари? Закатила к небу глаза женщина и слегка поджала губы. Она вроде родила недавно. Да, сына. Значит, у Авила второе поколение принцев появилось. Это здорово. Нужно поздравить Аринеля. Он вроде от демона. Считается принцем Авила? От демона? Удивилась женщина и охотно объяснила. Принцем считается, но не наследным. Понятно. Я благодарно кивнула и отвернулась. Пока что никаких гадостей мне не сказала. Уже хорошо. Возможно, я была к ней предвзята. Она действительно изменилась и хочет просто к детям. Мы посидели в молчании пару минут. Лаури цыкнула своим мыслям и покачала головой. Вопросительно посмотрела на нее. Айкальда жалко. Задумчиво протянула эльфочка. Растит на старости лет полукровку без ипостаси. Позор для его рода и дома. Я тебя не совсем понимаю. Да так, не обращай внимания. Махнула рукой. Нет уж, объясни. Демоны не признают детей от других рас, так как рождаются полукровки без ипостаси. Для них это позор. Таких полукровок отправляют в специальные школы и вкладывают минимальные знания, чтобы после они служили высшим в качестве наемной силы. Вот как? Не знала. Я посмотрела на Йорана, мужчина подмигнул и махнул, приглашая к себе. «Ты у матросов спроси. Расскажут тебе много интересного». Пожала плечами Лаури. «Зачем у матросов? Я лучше спрошу у Йорана». Хмыкнула и, поднявшись, развернулась к дамочке. «Я вижу, что ты пытаешься сделать, но ничего у тебя не получится». Ты вроде бы добилась всего, чего хотела. У тебя есть любимый мужчина. Ты вернешься в Авил к детям. А ты никак не успокоишься. Сцеди яд в баночку, вместо того, чтобы поселять раздор между нами или вызвать у меня сомнения. Оставив Лаури одну, я поднялась на капитанский мостик и юркнула под теплый бок Йорана. Капитан обнял меня, подарив очередную ироничную улыбку. Кажется, он все слышал.